Глава 34. Переехать – мое лучшее решение. Пока искала квартиру, я все еще негодовала. Почему мне нужно сбегать из собственного дома, в то время как я вложила в него всю свою любовь и душу, обустраивая его, оформляя и подбирая каждую деталь? Но и оставаться под одной крышей с Богданом было невыносимо. В последние дни перед переездом он будто с цепи сорвался, устраивал мне настоящие представления. Таскал мне под дверь завтраки, нанял моих же девчонок для оформления дома к Новому году. А после устроил званый вечер, на который стеклись все наши знакомые. И все только для того, чтобы я была рядом и изображала радушную хозяйку. А когда он понял, что я не собираюсь потакать его прихотям, то запер меня дома, пока дочь была на учебе, а Ниночке дал выходной. Еще и телефон мой стащил, чтобы я не могла позвать на помощь. К вечеру заявился, сказав, что Милана ночует у подруги, а сам даже вспоминать стыдно. Пытался устроить мне спа-салон своими руками, надеясь, что так разведет меня на близость и тем самым закроет вопрос с разводом. Мне чудом удалось его вытолкать за дверь. На следующий день я позвонила адвокату, и он убедил меня, что сможет договориться с юристами Богдана, потому что нарыл на него нечто, на что ему будет нечего возразить. Только тогда я смогла спокойно собрать вещи и переехать на новое место. «Мама, я с тобой», — упрямо заявила мне Милана и съехала из дома вместе со мной. Я думала, что, увидев не слишком просторную студию, она передумает и вернется в дом к отцу. Но она как-то слишком оптимистично осмотрела новое жилище и принялась планировать, как лучше его обустроить. До Нового года остается 3 дня, а у меня по-прежнему никакого праздничного настроения. Да и представления о том, где мы с дочкой будем в новогоднюю ночь, тоже нет. О том, чтобы собраться с семьей за одним столом, не может быть и речи. Хотя мой без 5 минут бывший муж не оставляет надежды, что все мы одумаемся и вернемся в дом на праздник. Но до тех пор, пока нас не разведут и суд не решит, кому именно достанется дом, я не перешагну его порог. «Ну как вы тут?» Внезапно входит в квартиру следом за грузчиками сын. «Нужна помощь?» Вадим по-деловому осматривает пространство, прикидывая, что именно может сделать для нас. «Сынок!» — обнимаю я нежданного гостя. «Не думала, что ты приедешь. Разве у тебя на сегодня не назначена сделка?» «Все подписали, и я к вам». «Тебя можно поздравить?» Чувствую, как с плеч падает тяжелый груз. Я боялась, что Богдан начнет вставлять палки в колеса нашему старшему ребенку. Но, похоже, ему хватило здравого смысла не опускаться до этого. «Да, мам, я их дожал!» Сын сияет так, будто выиграл олимпийское золото. «Я знала, что ты сможешь!» Обнимаю Вадима, пропуская грузчиков с очередной партией коробок. «Поздравляю! Ты у меня большой молодец!» «Спасибо, мам!» Обнимает он меня в ответ. «Ну так что? Чем помочь?» «Ничего не надо!» «Поезжай отмечать!» Хочу спросить у него, как у них отношения с Мариной, но не хочу давить на больную мозоль. «Точно ничего не нужно?» «Точно!» Улыбаюсь, вытирая с колючей щеки сына помаду. «Твоя сестра с таким энтузиазмом разбирает коробки, так что мы быстро справимся». «Мам!» Вадим принимает серьезный вид. «Марина хочет с тобой встретиться!» Словно прочитав мои мысли, говорит сын. «Для чего?» Мгновенно напрягаюсь я, потому что не жду от той семейки ничего хорошего. «Она хочет извиниться». Я подумаю, Вадим, сходу не могу ничего сказать. Слишком сильно она меня разочаровала. «Просто поговори с ней. А если не захочешь дослушать, то просто уйдешь». Сын заставляет меня задуматься о том, готова ли я к диалогу с невесткой? Милана остается непреклонной в ее сторону, говоря, что обе сестры для нее умерли. И неудивительно, Лучшая подруга разрушила не только брак ее родителей, но и первые настоящие отношения с парнем. И дочь не верит, будто Марина была не в курсе того, насколько нечестной оказалась ее сестра. Я не знаю, что именно сказал дочке тот парень Кирилл на прощание. Она не стала этим делиться, но она как-то собралась после той встречи и стала более активной. Разобрав большую часть коробок, я смотрю на подарки, приготовленные для семьи и для Марины в том числе, и решаю дать невестке шанс, потому что люблю своего сына и внука и хочу участвовать в жизни еще нерожденной внучки. Если жена сына действительно раскаивается в том, что поддержала сестру, тогда, возможно, не все потеряно.